Взрыв нельзя было предотвратить. Нажатие кнопки немедленно активировало бы взрыватель. Имел значение только твой поступок. Если бы ты послушался меня, у тебя были бы одинаковые крылья». «Черные крылья», — уточнил я. Не ответив, Бартоломей исчез. И никто в этот момент не мог предсказать, в какую сторону понесут нового властелина Багровой планеты два его разных крыла. Но это уже совершенно другая история.